Утро сборы. Сходила к Господу Богу, к тому с седой бородою. Вселенной той просто похуй, что я и в душе правую. Ее законы едины для всех, кого записали, в солдаты или в ундины. Сократам дали медали, согнав со сцены бесславно. И каждый стал себе главным, бессмертным авторитетом, царем, убийцей, поэтом.